Глава 7. О том, что Великая Топь лежит к северу от озера Вордон у реки Чпуксет, Филипп Морган знал со школьной скамьи. Здесь произошло одно из самых знаменитых сражений войны короля Филиппа. История колонии на тот момент, когда Филипп постигал науки в школе, насчитывала уже около 100 лет. Хотя в масштабах истории человечества это был очень короткий период, он, тем не менее, давал учителю достаточно материала для нескольких уроков. Один из таких уроков педагоги Новой Англии как раз и посвящали войне короля Филиппа. Зимой 1675 года объединенные силы колонистов под командованием Джосаи Уинслоу уничтожили укрепленную деревню Нараганцетов, спрятавшуюся посреди Великой Топи на маленьком острове. Для колонистов, а они не имели опыта сражений на болотах, это было значимой победой, поскольку деревня Нараганцетов считалась одним из самых неприступных индейских поселений в Новой Англии. Одержать победу над краснокожими англичанам позволило счастливое стечение обстоятельств. Нараганцетов предал их соплеменник по имени Питер. Он не только показал колонистам потаенные тропы, но и вывел их войска прямо к селению. Погода тоже подвела индейцев. Зима выдалась на редкость холодной, и болото промерзло насквозь. Это позволило колонистам благополучно преодолеть доселе непроходимые топи. Передовые отряды англичан подошли к деревне как раз там, где индейцы не успели возвести укрепление. Колониальные войска ворвались в селение через брешь в оборонительных сооружениях. Хотя значительной части индейцев удалось спастись бегством, сотни женщин и детей были истреблены, а вигвамы сожжены. По приблизительной оценке, в тот день погибло 200 краснокожих мужчин и 300 женщин и детей. Устало подгоняя лошадь, Филипп скакал к Великой Топи. Молодой человек надеялся, что совсем скоро он найдет Библию и сможет вернуться в Кембридж. Утешало его и то, что он двигался на восток, а значит, приближался к дому. Проехав несколько миль лесом, он увидел небольшую возвышенность. За ней начиналась Великая Топь. Медленно и очень осторожно пробирался Филипп по извилистой, заросшей мхом тропе, пока не заметил маленький холм площадью 5-6 акров. На нем теснилось около дюжины вигвамов, похожих на те, что он видел в резервации. Над жилищами индейцев мирно поднимался дымок. Не успел молодой человек приблизиться к поселку, как из вигвамов точно по команде высыпали их обитатели. Спустя минуту навстречу путешественнику вышла вся деревня. «Как поживаешь, не топ?» Молодой человек невольно улыбнулся, услышав из уст вождя это панибратское приветствие. По легенде, такими словами встречали индейцы Роджера Вильямса, основателя Провиденса. Это приветствие представляло собой сочетание английского «как поживаете» с алганкинским словом «друг». Теплый прием, оказанный Филиппу, заставил молодого человека несколько приободриться и забыть о своих тревогах. Вождь, индейец с бочкообразной грудью, носящий имя Куинапин, принял его как дорогого гостя и пригласил разделить с ним трапезу. Войдя в вигвам вождя, Филипп оторопел, увидев множество людей, неподвижно сидящих на роскошных беличьих шкурках. Они пришли послушать, о чем будет говорить Куинапин с чужестранцем. Филиппу подали кашу из кукурузной муки, жареное мясо, каштаны и ягоды. Хозяин вел себя очень любезно, хотя почти не улыбался. Это было характерно для нараганцетов. Улыбка ассоциировалась у них с обманом, а посему они руководствовались принципом «никогда не доверяй тому, кто улыбается». Филипп очень быстро выяснил, что Библии Морганов у индейцев с Великой Топи нет. Однако Куинапин рассказал ему о том, что какая-то ценная Библия, возможно, та самая, которую ищет Филипп, хранится в племени хасанимиситов. «Не отчаивайся!» — утешил Куинапин Филиппа, увидев, что тот расстроен. «Ты не зря приехал сюда. Придет время, и Господь откроет нам причину, по которой ты здесь оказался». Филипп знал, что Джон Эллиот, Дэниел Гукин, Кристофер Морган и многие-многие другие миссионеры привели ко Христу немало краснокожих. Тем не менее, ему было странно слышать, как индейцы молятся Богу, просят его простить их грехи, благодарят за новый день и хороший урожай. Все это в сознании молодого человека было прочно связано с церковью. Но люди, живущие на Великой Топе, поклонялись тому же Богу, что и он, и делали это так же, как он. «Почему вы здесь живете?» — спросил Филипп вождя. «Тут наш дом», — ответил Куинапин. У него было круглое лицо с пухлыми щеками, которые подпрыгивали, когда он жевал мясо. «Куда еще нам деваться?» «Просто здесь такая глушь», — поспешил пояснить свою мысль Филипп. «Если бы вы жили ближе к Уикфорду, Патакету или Провиденсу, чаще бы встречались с другими людьми». «Дело не в том, что мы живем в глуши», — сказал вождь. «Никто не стремится сблизиться с нами. Колонисты хотят, чтобы мы держались от них подальше. Нас это тоже устраивает. Так проще сохранить мир. Мы не доверяем друг другу». В ответ на эти слова Филипп процитировал Библию. «Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Куинапин, понимающе кивнул. «Ты прав, чужестранец», — спокойно произнес он. «Если, конечно, не вспоминать о войне. Нелегко вычеркнуть из памяти эти годы. Те, кто сегодня разделил с тобою трапезу, с молоком матери впитали недоверие к белым людям. Англичане сослали наших отцов и дедов на пустынный Оленей остров. Там нельзя было найти ни пищи, ни крова. Но белые люди лицемерно заявляли, что отправляют наших соплеменников туда для их же блага. Индейцам-христианам, которых пощадили и оставили в поселениях, не разрешалось удаляться от дома более чем на милю. Если они нарушали это правило, их убивали на месте, им не давали охотиться, пасти скот и выращивать зерно. Мой дед Джоб Катенанит, один из молящихся индейцев, ушел из поселения, чтобы спасти троих своих детей. Их взяли в плен индейцы из вражеского племени. Майор Дэниел Гукин выдал ему письменное свидетельство, в котором говорилось, что мой дед – человек, заслуживающий доверия. В пути деда схватили разведчики капитана Хенчмана. Он безбоязненно вышел им навстречу, ведь у него был пропуск. Сначала его хотели убить на месте, но потом отвели к Хенчмену. Мой дед, а он хорошо говорил по-английски, рассказал о цели своего путешествия и показал документ, выданный Гукином. Капитан отправил моего деда в Бостон в сопровождении вооруженной охраны. Там его на 3 недели бросили в тюрьму, а потом сослали на Оленей остров. Больше я его не видел». «Я сочувствую вашей потере», — тихо произнес Филипп, вертя в руках прутик. Рассказ вождя разбередил его собственную рану, и он вновь ощутил острую боль от потери отца. Куинапин указал на пожилого индейца с короткими седыми волосами. Правый глаз мужчины был полузакрыт. «Брата и отца Писакуса взял в плен капитан Моузли». «Моузли», — повторил Филипп. «Кажется, я о нем слышал. Он славился своей жестокостью». «Он самый. Моузли и его люди схватили отца и брата Писакуса, которые ушли от поселения больше, чем на милю. Сначала Моузли допрашивал пленников поодиночке. Он обвинил их в нападении на колонистов и ранении капитана Хатчинсона. Отца Писакуса привязали к дереву. Старик попытался объяснить, что он из молящихся индейцев, и что они с сыном просто-напросто охотились на оленя. Его допрашивали несколько часов. Над его головой солдаты хотели, чтобы он взял на себя чужие преступления. Произвели холостой выстрел. Потом Моузли взялся за сына. Первым делом капитан заявил ему, что они убили старика, Убьют и его, если он не признается в том, что стрелял в капитана Хатчинсона. Брат Писакуса сознался лишь в том, что он христианин. Тогда Моузли велел привести старика и, связав его вместе с сыном, продолжил допрос. Задержанные твердо стояли на своем. Капитан Моузли приказал расстрелять обоих. В вигваме стало необыкновенно тихо. В глубокой сосредоточенной тишине было слышно, как, разгораясь, потрескивает костер. Индейцы смотрели на Филиппа выжидательно и спокойно. Молодой человек хорошо видел их темные лица, на которые падали красноватые отсветы пламени. Ему хотелось сказать соплеменникам Куинапина, что не все колонисты похожи на капитана Моузли. Но когда эти слова уже готовы были слететь с его языка, он понял, что это ложь. Да, действительно, чтобы обратить индейцев в христианство и приблизить их к цивилизации, колонисты посылали к ним миссионеров. Но они никогда не относились к индейцам как к равным, как к братьям и сестрам во Христе. Большинство поселенцев считали, что краснокожие, так же как и негры, годились лишь на роль слуг. Как удается убедить кого-то из индейцев присоединиться к вам? Ведь, став христианами, они оказываются в изоляции от своего народа? — спросил Филипп. Вождь взглянул на него с удивлением. «Странный вопрос для того, кто знаком с Библией. Наша вера не может быть показной, ведь мы чужие и для вас, и для своего народа. Мы считаем за честь страдать так же, как страдал наш Господь». И Куинапин торжественно процитировал Писание. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклане. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Галатам 3:28. Слова Куинапина согрели душу Филиппа Моргана. Если бы Филипп не боялся ненароком обидеть этого славного человека, он бы расплылся в радостной улыбке. Живая вера индейца произвела на него глубокое впечатление. Филипп вырос среди бесконечных теологических споров и теоретических рассуждений о греховности человека и искуплении грехов человечества Христом. И вот он оказался лицом к лицу с теми, кто, приняв в сердцах Иисуса, выбрал жизнь, полную страданий и гонений. Впервые в жизни Филипп устыдился того, что он избрал научную стезю. Вся его вера, которую он почерпнул из книг, была тусклой свечкой по сравнению с бушующим пламенем веры этих людей. Вечером нарагансеты спели гостю гимн. По своему обыкновению они исполняли его без улыбки, зато искренне и задушевно. В глазах индейцев светилась надежда, о которой говорилось в песне. «На ветер странствий, что многих манит, я дом свой не променял, и если печаль в моей песне звенит, Спаситель утешит меня. Аллилуйя, аллилуйя, осанна, осанна, аллилуйя, аллилуйя, осанна, осанна. Несет мне голубь свыше привет, прильнет он к моей груди. Любви моей к Богу небесный свет от бед меня оградит. Аллилуйя, аллилуйя, осанна, осанна, аллилуйя, аллилуйя, осанна, осанна. У Божьего трона хрустальной струей ключ животворный бьет. Спасителю душу свою открой, согрей и очисти ее. Аллилуйя, аллилуйя, осанна, осанна, аллилуйя, аллилуйя, осанна, осанна». Утром Куинапин объяснил молодому человеку, как найти хасанемиситов. Долгих два дня Филиппу предстоит идти вверх по течению реки Потакет. На третий день он увидит глухую, заросшую травой и мхом тропу. Ее пересекает река. Если Филипп будет продвигаться по этой тропе дальше на восток, то примерно через милю выйдет к деревне Хасан-Немеситов. Куинапин посоветовал не брать с собой лошадь. По таким дебрям невозможно проехать верхом. Он обещал заботиться о ней до тех пор, пока Филипп не вернется. Не без колебаний Филипп пустился в путь пешком. Не то чтобы он не доверял Куинапину, просто втайне лелеял надежду, что к деревне Хасан-Немеситов проложена дорога, и он обернется в два счета. Раз нет дороги, значит, не будет и таверн. Ему придется пробираться по лесу в полном одиночестве. Даже мысль об этом приводила Филиппа в трепет, и когда он заговорил с вождем, его голос дрожал и срывался. Но разве мог он сказать людям, ежедневно страдающим за свою веру, что он готов прекратить поиски Библии из-за страха перед пешим переходом? «Да хранит тебя Господь!» — благословил его на прощение Куинапин. «И пусть он поможет тебе найти то, что ты ищешь!» Примерно через час пути Филипп ощутил, что ходьба пошла ему на пользу. По мере того, как он продвигался вперед, страхи отступили, и им овладело чувство спокойной уверенности в себе. Ничто больше не тревожило молодого человека. Ему незачем было беспокоиться ни о воде, дорога шла вдоль реки, ни о еде, ею снабдили его индейцы с Великой Топи. На поясе у Филиппа покачивался мешочек с сушеным мясом и жареным кушаньем, которые нарагансеты называли нанаке. Позаботились индейцы и о его обуви. На ногах молодого человека красовались мокасины из оленьей кожи. Они идеально подходили для путешествия по сырому лесу. Оленья кожа была отлично выдублена и смазана жиром. На Филиппе были шерстяные брюки и носки, и рубашка с открытым воротом. На случай непогоды у него имелись куртка и одеяло. Голову защищала шляпа с широкими полями. Спустя 2 часа после начала путешествия Филипп чувствовал себя полным сил и готовым к приключениям. Для того, кто с утра до ночи просиживал, склонившись над книгами, это было новое и приятное ощущение. Первый день пути пролетел незаметно. Филипп решил сделать привал уже под самый вечер, под закат. Он разложил костер гораздо большего размера, чем было нужно для него одного, поел и устроился на ночлег. Звуки леса, шорохи, скрип деревьев, потрескивание костра, ворчание реки, пронзительные крики птиц, легкие шаги животных тревожили его, мешали уснуть. Звуков было великое множество. Но среди них не хватало самого желанного — звука человеческого голоса. В последний раз Филипп слышал голос человека рано утром, покидая Великую Топь. До сих пор он не осознавал, как много значит для него общество других людей. Молодой человек плотнее закутался в одеяло. Закрыв глаза, он воскресил в памяти свою невесту и стал бережно перебирать в уме связанные с ней воспоминания. Вот они обсуждают свадебную церемонию, вот говорят о будущей семейной жизни, вот он шутливо подталкивает Пенелопу в бок, и она заливисто смеется. Но когда Филипп, постепенно теряя власть над прошлым, стал погружаться в сон, он услышал медовый голос девушки-индианки, которая вновь и вновь повторяла его имя. Второй день тоже прошел без происшествий. Правда, несколько раз молодому человеку казалось, что за ним кто-то следит. Взгляд его уловил какое-то неясное движение, но когда Филипп оборачивался, никого не видел. Так он и не понял, был ли это олень или у него просто разыгралось воображение. А вот ночь выдалась долгой и мучительной. Не успел Филипп смежить очи, как ему привиделся страшный сон. Ему снилось, будто он идет по лесу. Раздвигая ветки, он вглядывается в просветы между деревьями и вдруг уголком глаз замечает какое-то движение. Он оборачивается и видит, как, сокрушая все на своем пути, на него надвигается огромное торговое судно. Корабль мчится стремительно. Филипп хочет бежать, но его ноги вязнут в песке. Еще мгновение, и он погибнет. В последнюю секунду, крайним усилием воли, он заставляет себя сделать рывок и, шатаясь, отбегает. Но недалеко. Он вновь пробует бежать и, увы, не может. Тогда, готовясь умереть, Филипп закрывает глаза, однако корабль внезапно останавливается, прижав его ноги к земле. Низко-низко, чуть ли не задевая Филиппа крыльями, над ним кружатся чайки с человеческими головами и пронзительно хохочут. И тут Филипп слышит оклик, он оборачивается и видит отца. Но с корабля упирается Бенджамин Моргану прямо в грудь. Отец протягивает руки к Филиппу, моля о помощи угасающим голосом. Филипп напрягается изо всех сил, но не может сдвинуться с места. С палубы корабля, перегнувшись через поручень, на него смотрят двое — матрос и индеец. Он должен выбраться и помочь отцу, прежде чем они сойдут с корабля. Филипп с лихорадочной быстротой пытается откопать свои ноги. Между тем чайки начинают хором выкрикивать его имя. «Не обращай внимания!» — уговаривает Филипп сам себя. «Копай, копай!» Но в следующий момент он уже видит матроса и индейца внизу и больше не слышит криков отца. Бенджамин Морган лежит плашмя, безжизненно вытянувшись. Матрос и индеец проходят мимо мертвеца, даже не взглянув в его сторону, и приближаются к Филиппу. Молодой человек в ужасе продолжает копать, но яма, словно заколдованная, вновь и вновь заполняется песком. И вот матрос и индеец стоят прямо над ним. Филипп, примирившись с мыслью о смерти, вскидывает глаза и смотрит в лицо своим палачам. Чайки дико хохочут. Матрос поднимает ногу, обутую в тяжелый тупоносый башмак, и ставит ее на грудь Филиппу. О, как трудно дышать! Хватая ртом воздух, Филипп пытается сбросить ногу. Тщетно. Матрос склоняется над ним, продолжая все сильнее и сильнее давить ему на грудь. Молодой человек пробудился в холодном липком поту. У него начался припадок удушья. Корчась на земле, он ловил ртом воздух и хрипел. Сознание гасло. На мгновение Филиппу почудилось, что из-за куста показалось удивленное лицо индейца. Изнемогая от кашля, Филипп закрыл глаза, а открыв их, никого не увидел. Приступ длился около получаса. Когда он миновал, Филипп Морган был мокрым, как мышь. Его горло и легкие горели огнем. Он чувствовал себя беспомощным и одиноким. «Да, у нас есть Библия», — сказал первый же индеец, которого он встретил в селении Хасанамиситов. Филипп добрался до поселка на третий день путешествия. Молодого человека сразу же отвели в небольшое строение. Оно служило домом молитвы. Там его представили невысокому индейцу средних лет с дружелюбными глазами, который говорил на ломаном английском. Филипп рассказал о цели своего визита. Выслушав гостя, индеец пошел за Библией. После минутного отсутствия, все это время сердце Филиппа учащенно билось, индеец вернулся с Библией, которую торжественно держал перед собой на открытых ладонях. Молодой человек положил мушкет и вещи на землю и не без робости прикоснулся к книге. Она была очень-очень старой. Какую-то долю секунды Филипп внимательно разглядывал Библию. Переплет, корешок, истрепанные края страниц. Затем с трепетом и надеждой открыл ее, перевернул страницу, другую, третью. Лицо молодого человека вытянулось от разочарования. На титульном листе было написано «Вунету понатамве, уп бибаум год, нуконе тестамент, ках вонг, вуску тестамент, Джон Эллиот, Кембридж, 1663». Это была Библия на алганкинском языке, переведенная и изданная Джоном Эллиотом. Минуты две Филипп мысленно пытался смириться с неудачей, а затем упавшим голосом объяснил индейцу, что он ищет другую Библию. Индейец вопросительно взглянул на Филиппа и, указав на него пальцем, спросил: «Сын Эллиота?» Филипп покачал головой. «Нет, сын Моргана». «Ты помочь нам читать Библию? Учить нас?» «Я не знаю вашего языка», — ответил Филипп. Внезапно ему вспомнились слова молодого Нарагансета из резервации. «Здесь мало кто говорит по-латыни и по-гречески». Лицо индейца приняло разочарованное выражение. Жители поселка пригласили гостя разделить с ними трапезу. И Филипп, в его мешочке с едой почти ничего не осталось, с радостью согласился. Хасанимиситы, так же, как и молящиеся индейцы с Великой Топи, были, несмотря на крайнюю бедность, сильны духом. Из разговора с хозяевами Филипп понял, что в поселке много детей, причем, за редким исключением, все они неграмотны. Филипп проникся глубоким сочувствием к этим людям. Что толку в Библии, пусть даже она написана на твоем родном языке, если ты не можешь ее прочесть? Вечером того же дня, воспользовавшись помощью переводчика, он рассказал жителям поселка три притчи о заблудшей овце, потерянной драхме и блудном сыне. Хасанимиситы оказались очень благодарными слушателями. Даже в Гарварде Филиппу не доводилось встречать людей, внимавших столь жадно каждому его слову. Не успел молодой человек завершить свой рассказ, как к нему подошла маленькая седовласая женщина и взяла его за руку двумя крохотными, похожими на сушеный чернослив, ручками. При помощи своей спутницы, скорее всего, дочери, она долго благодарила Филиппа за то, что он познакомил их с этими притчами. Напоследок она сказала, что видела большую Библию на английском языке у молящихся индейцев, живущих неподалеку, прямо за рекой, восточнее поселка Хасанамиситов. Филипп вежливо поблагодарил ее, однако решил про себя, что с него хватит приключений. Неудача подорвала его боевой дух. Он намеревался добраться до Великой Топи, взять свою лошадь и вернуться домой. Приближение ночи тревожило молодого человека. Он лежал в темноте, боясь закрыть глаза, ведь его вновь мог посетить вчерашний кошмар. Неожиданно ему вспомнились слова старой женщины. Она сказала, что видела Библию на английском языке, недалеко отсюда. А что, если это Библия Морганов? Надо бы проверить, раз уж он все равно здесь. Вот только что такое недалеко для старой индианки? Нужно уточнить. Если до поселка можно добраться за день, он попробует это сделать. Утром выяснилось, что недалеко означает полдня пути. На сей раз Филиппу предстояло идти лесной тропой. Она должна была вывести его к реке, на противоположном берегу которой и жили молящиеся индейцы. Филипп полагал, что найти селение не составит труда. Однако через час тропинка превратилась в кроличью тропу, а потом и вовсе исчезла. Молодой человек продолжал продвигаться вперед, надеясь, что в конце концов снова выйдет на тропу. Он карабкался на валуны, продирался сквозь густой разросшийся кустарник, перебрался через маленький, заваленный буреломом ручей, ничем не напоминавший ту реку, о которой говорили индейцы. Но тропу так и не обнаружил. Весь день он бесцельно брел по лесу. К вечеру, когда солнце начало неумолимо клониться к закату, он вышел к большому полю. В самом его центре стояло одинокое дерево с редкой листвой и толстыми ветвями, на которых покачивалось что-то похожее на веревки. Измотанный долгим переходом, Филипп решил отдохнуть под этим деревом, а заодно и посмотреть, что там, собственно говоря, висит. Как только он подошел ближе, у него засосало под ложечкой. На дереве действительно болтались веревки.

— отчеканил старший. И с этими словами он зашагал прочь. Его товарищи, окинув Филиппа злым взглядом, последовали за ним. Филипп молча смотрел, как они уходят. Отойдя на некоторое расстояние, индеец, который забрал шляпу, снял ее и швырнул как можно дальше. Филипп не сходил с места в продолжении получаса. Он боялся, что индейцы затаились в лесу, и как только он шевельнется, выстрелят. Наконец, дрожа всем телом и беспрестанно оглядываясь, он на ватных ногах кое-как доковылял до шляпы. Вытащив из волос перо, молодой человек положил его на землю. До самых сумерек он брел в направлении, противоположном тому, откуда появилась эта троица. Поздно ночью в лесу Филипп вновь увидел тот страшный и вязкий сон. Ломая деревья и сметая все на своем пути, прямо на него надвигалось судно. Нос корабля безжалостно вдавливал в землю отца, который умолял о помощи. Над головой Филиппа с визгливым смехом кругами летали чайки. Миг, и рядом с ним появлялись матросы-индеец. Правда, на этот раз никто не ставил ему ногу на грудь. Матрос, пытаясь перевернуть Филиппа, сначала осторожно, а потом более энергично, толкал его ногой в бок. От толчка Филипп и пробудился. Он поднял голову и сразу весь обмяк. Над ним стоял медведь. Уткнув нос Филиппу в бок, он старательно пихал молодого человека, пытаясь его перевернуть. Филипп вскочил как подброшенный и в ужасе отпрянул в сторону. Однако медведя, судя по всему, интересовали только еда и одеяло. Несколько минут Филипп лихорадочно соображал, что же делать. Мушкет валялся на земле, наполовину прикрытый одеялом. Он спал, держа оружие под рукой. Ну что ж, возможно, он сумеет незаметно подкрасться к нему. Тем временем медведь, шумно сопя, копался в его вещах. Наткнувшись на мешочек с накаке, он уселся на задние лапы и стал есть. Из пасти показался длинный розовый язык. Филипп осторожно подбирался к мушкету, надеясь, что ему удастся не потревожить зверя. Медведь, однако, был слишком увлечен едой и не обратил внимания на то, что Филипп взял оружие. Сидя на корточках, молодой человек вскинул мушкет. Филипп прекрасно понимал, что если он не убьет медведя с первого выстрела, может погибнуть. Это его совершенно не прельщало. Раз уж медведь потерял к нему всяческий интерес, лучше его не трогать. Пусть себе ест, а он пока соберет вещи и незаметно уйдет. Продолжая держать животное на мушке, Филипп подобрал шляпу и водрузил ее на голову. Медведь оставался спокоен. Филипп подтянул к себе одеяло и кое-как скатал его свободной рукой. Медведь и ухом не повел. Теперь молодому человеку надо было взять мешок с вещами, который лежал под деревом. Не спуская глаз с медведя, Филипп на корточках стал медленно двигаться к цели. До дерева оставалось несколько дюймов. Наконец Филипп схватил мешок и прижал его к себе. Оглушительный рев медведя эхом отозвался в лесу. Филипп в ужасе увидел, что медведь поднялся на задние лапы и, раскачиваясь, идет к нему. Молодой человек инстинктивно отпрянул назад и, зацепившись ногой за корень дерева, упал на спину. Мушкет, ударившись прикладом о землю, разрядился. Бах! Густой белый дым лениво поднимался вверх. Звук выстрела на мгновение испугал медведя, но он быстро пришел в себя и впал в дикую ярость. Оскалив зубы, он с ужасным рычанием бросился на Филиппа. «Беги! Ну беги же!» мелькнуло в голове Филиппа. Он пятился на четвереньках задом, точно краб. Около дерева он сумел подняться на ноги, но медведь оказался проворнее. Отвесив молодому человеку страшную оплеуху, он сбил Филиппа с ног. Мир опрокинулся. Падая, Филипп ударился о землю спиной. «Вставай, вставай, или ты погибнешь!» Но он не мог подняться. Мир кружился все быстрее и быстрее. Филиппу казалось, что у него оторвали пол головы. По лицу текло что-то липкое, в глазах потемнело. Теряя сознание, он увидел, как медведь поднял свою когтистую лапу, собираясь нанести еще один удар. Внезапно зверь дернулся, взревел, дернулся еще раз и еще раз. Потом все утонуло во тьме. Вздохнув, Филипп открыл глаза и тотчас же почувствовал, как кто-то приподнял и повернул его голову. Боль стала такой сильной, что он почти ничего не видел. «Должно быть, медведь забавляется», — решил он, — «играет, как с мячиком». Странно, на лапах медведя не было шерсти. Не успев додумать свою мысль до конца, Филипп снова потерял сознание. Первое, что он услышал, когда пришел в себя, был шорох листьев. «Медведь!» Филипп попытался встать, но лишь беспомощно захватил рукой полную горсть земли. Свет! Он ослепил его. Исчез! И вновь, мелькая точно сигнальный огонь, ударил прямо в лицо. Превозмогая боль, Филипп приоткрыл глаза и увидел верхушки деревьев. Новая вспышка света заставила его зажмуриться. Когда он решился еще раз открыть глаза, то вдруг понял, что это лучи солнца. Не поднимая головы и не двигаясь, Филипп напряженно вслушивался, не ходит ли рядом медведь. Но вокруг только тихо шелестели листья, да скрипели на ветру деревья. Перевернувшись на бок, он приподнялся на локте и огляделся. Медведя не было. Филипп сел, обхватив колени руками. Голова пульсировала от боли и кружилась, в глазах плавали мушки. Молодой человек осторожно коснулся левого виска. Боль усилилась. Филипп с удивлением обнаружил, что большой лоскут кожи легко отделяется от головы. Он сморщился и судорожно отдернул руку. Минуты через две Филипп, покачиваясь, встал на ноги и поискал глазами свои вещи. Его взгляд остановился на валявшейся неподалеку шляпе. Она была грязна и изодрана. Молодой человек подобрал ее и повертел в руках. Возможно, именно она спасла ему жизнь. Однако теперь ни на что не годилась. Мушкет, узел с вещами и одеяло лежали неподалеку. Прежде чем отправиться в путь, Филипп решил обдумать свое положение. Он жив, хотя и изрядно помят медведем. У него не было еды. Он заблудился в лесу. Солнце стояло в зените, и ему никак не удавалось сориентироваться. Поразмыслив, Филипп решил продолжать двигаться в прежнем направлении. Насколько он понимал, до сих пор он шел на восток. Часа два Филипп брел лесом. Время от времени боль в голове становилась такой сильной, что ему приходилось останавливаться и отдыхать. Внезапно откуда-то справа, из-за деревьев, до него донесся шум. Ему показалось, что он слышит конский топот, скрип колес, чей-то разговор, восклицание. Старательно напрягая слух, он на подгибающихся ногах поспешил на звук людских голосов. Вскоре лес поредел, и Филипп вышел на открытое место. Невдалеке виднелась дорога, по которой, поднимая пыль, ехала повозка. Филипп попытался крикнуть, но его голос был слишком слаб и не долетел до возницы. Застыв на месте, молодой человек смотрел вслед удаляющейся повозки. Мало-помалу у него возникло странное ощущение, будто он уже видел эту дорогу, поле и лес. И тут его словно обожгло. Он вспомнил. Эта дорога вела в Роксбери. Здесь погиб отец. А он, Филипп, вышел из леса как раз там, где появились убийцы, матрос и индеец. Молодого человека прошиб холодный пот. Трясясь, как в ознобе, он лихорадочно обшаривал глазами лес. Понимая всю нелепость своего поведения, Филипп, тем не менее, хотел убедиться, что поблизости нет матроса и индейца. Наконец, немного оправившись от потрясения, он пошел к дороге. Молодой человек шагал все быстрее и быстрее. Необходимо выбраться отсюда. До дома недалеко. Кто-нибудь обязательно поможет ему. С ним ничего не случится. «Англичанин!» Услышав окрик, Филипп живо повернулся, ожидая увидеть убийц отца. Перед ним стоял молодой нарагансет из резервации. «Иди домой, англичанин! Иди домой, там тебя никто не тронет!» Возможно, все дело было в его физическом состоянии, но Филипп вообще перестал что-либо понимать. «Как ты здесь очутился?» — растерянно воскликнул он. И тут же добавил, быстро сообразив, в чем дело. «Ты следишь за мной, верно?» «Ты нашел то, что искал!» Пропустив мимо ушей его вопрос, сказал индеец. «Иди домой!» «Но я не нашел Библию!» Протестующе крикнул Филипп. «Она тебе ни к чему! То, что ты ищешь там!» И Нараганset указал в сторону Кембриджа. «Там общество, слава, почет, безопасность! Вот что ты ищешь!» Кровь бросилась Филиппу в лицо. За последнюю неделю он пережил слишком много и не позволит этому невежественному индейцу насмехаться над ним. Он швырнул вещи на землю и, стиснув зубы и сжав кулаки, шагнул к своему обидчику. «Я и без тебя знаю, что мне нужно от жизни. Почему ты следишь за мной?» Индейц и бровью не повел. «Нанауэте попросил меня присмотреть за тобой. Он не хотел, чтобы ты пострадал». Филипп вспомнил. Во время своего путешествия он иногда ощущал чье-то присутствие, замечал какое-то неуловимое движение. И еще, в ту страшную ночь, когда у него начался припадок удушья, он видел, как из-за кустов показалось лицо индейца. «Так почему ты не помог мне, когда на меня напал медведь?» «Чуть не напал!» «Почему ты не помог мне?» — возвысил голос Филипп. «Я помог!» И тут Филипп наконец все понял. Медведь. Медведь собирался нанести ему смертельный удар. Однако зверю что-то помешало. Ну да, он дернулся, взревел и снова дернулся. «Ты убил медведя!» — сказал он. Индеец кивнул. Филипп разжал кулаки. «Ты спас мне жизнь, спасибо!» Индеец стоял, не шевелясь. Филипп посмотрел на дорогу, туда, где находился его дом, а затем вновь взглянул на индейца и с сомнением спросил. «И все же я не понимаю, почему Нанауэте попросил тебя оберегать меня. Не все ли ему равно, что со мной станется?» «Не все равно!» «Но почему?» «Все кончено, англичанин. Ступай домой!» «Нет, не кончено», — сказал Филипп. «Видишь эту дорогу? Здесь убили моего отца. Последнее, о чем он меня попросил, — это найти Библию, которая принадлежит нашей семье. И я выполню его просьбу». Индеец испытующе взглянул на Филиппа, словно взвешивая сказанное им, и определяя, сколько в словах молодого человека чистого золота, а сколько примеси. «А что, если это обойдется тебе слишком дорого?» Филипп разозлился. «Слишком дорого?» — крикнул он, сверкнув глазами. «Мой отец погиб. Я пробирался через лес, не зная, смогу ли остаться в живых. Я шел из поселения в поселение, то и дело попадая не туда. На меня чуть не напали индейцы. Меня едва не разорвал медведь. Что еще я могу сделать?» «Вернуться со мной в резервацию». «Чего ради мне туда возвращаться?» «Там твоя Библия». От удивления Филипп лишился дара речи. Прежде чем он обрел его вновь, прошло несколько секунд. «Она была там все это время?» Индеец кивнул. «Значит, я по прихоти Нанауэте гонялся за химерами?» Индеец кивнул. «Зачем?» «Это ты должен спросить у него». Филипп весь кипел. Он молча повернул к лесу и зашагал на юг. «Пожалуй, тебе стоит взять мушкет», — сказал индеец. До резервации они добрались за 3 дня. По дороге Филипп узнал, что его спасителя зовут Джон Вампас. К богу его привел Нанауэте. Девушку-индианку звали Мэри Витамо. Индейские имена были им даны родителями, а английские имена они получили при крещении. Едва молодые люди очутились на дороге Скулхаус-Понт, Филипп бросил своего спутника и устремился к вигваму, стоящему на краю кукурузного поля. Не дожидаясь приглашения, он нырнул в вигвам и предстал перед Нанауэте. Мэри Витамоо сидела рядом со стариком. Они ели сушеное мясо. «Как поживаешь, Нетоп?» — приветливо спросил старый индеец. «Ты ранен!» — воскликнула Мэри Витамоо, увидев засохшую кровь на виске Филиппа. «Оставим любезности и мои раны!» — закричал Филипп. «Спроси его, зачем он послал меня скитаться по лесам в поисках Библии, которая находится здесь?» «Ты можешь сам спросить меня об этом», — невозмутимо произнес Нанауэте по-английски. «Ага!» — злорадно крикнул Филипп. «Так ваше незнание английского — очередная уловка! Отлично! Я спрошу вас сам. Зачем?» «Это было испытание». «Испытание? Прекрасно! Но кто вам дал право испытывать меня?» Все более и более горячась закричал Филипп. «Библия у меня». Старый индейец был спокоен и серьезен. «Библия, которая принадлежит моей семье?» «И моей». Филипп опешил. Он не знал, что и подумать. «Каким образом Библия Морганов может принадлежать вашей семье?» «Я тоже Морган», — сказал старик. «Кристофер Морган». Глава 8. Констанция Морган была вынуждена смириться с мыслью о том, что Филипп погиб. Волноваться за своего первенца она начала в июле. В августе, когда в университете возобновились занятия, а Филипп так и не появился, она встревожилась не на шутку. В октябре она потеряла последнюю надежду. На поиски брата хотел отправиться Джаред, но Констанция воспротивилась этому. Хотя Джаред уже отпраздновал свой 18-й день рождения и выглядел совсем взрослым, для нее он по-прежнему оставался маленьким. К тому же теперь он был единственным мужчиной в доме. Судьба обошлась с Констанцией жестоко. За 3 злополучных летних месяца она лишилась мужа и старшего сына. Она не хотела потерять еще и Джареда. Однако в ответ на все ее уговоры и запреты он упрямо твердил, что сбежит из дома и найдет брата. В эту тяжелую минуту на помощь Констанции пришел Дэниел Коул. Он предложил послать в резервацию своих людей. Констанция была благодарна ему за поддержку. Да и Джаред, хотя он не смог добиться у матери и ее друга разрешения поехать к индейцам, немного угомонился. 2 недели спустя мистер Коул прибыл в дом Морганов с тревожными новостями. Его люди только что вернулись из резервации. Там никто не видел сына Констанции и не слышал о нем. Коул сделал единственно возможный вывод. Филипп туда так и не добрался. К концу ноября, спустя 1/2 после того, как Филипп покинул дом, Констанция смирилась с мыслью, что его нет в живых. Ректор, преподаватели и несколько студентов университета пришли к ней с визитом, чтобы выразить свои соболезнования. Пенелопа лежала на диване в гостиной Морганов и сотрясалась от рыданий. Поздно вечером, в последний день года, Констанция Морган сидела у себя в спальне перед пылающим камином. Хотя она плотно закуталась в теплую шерстяную шаль, а в камине потрескивали поленья, женщина не могла не содрогаться, думая о холодной руке смерти, которая в этом году прикоснулась к ней 2 раза. Констанция отхлебнула горячего чая и разрыдалась. Она оплакивала не только мужа и сына. Ее душу терзало одиночество. 31 декабря Констанция прокляла 1727 год, который принес ей столько горя. В первый день нового 1728 года Присцилла сказала сама себе, что время ожиданий истекло. Она и так терпела слишком долго. Хватит. Присцилла собиралась с духом целую вечность. Окончательно к принятию этого решения ее подтолкнуло утреннее чтение Библии. Дело в том, что в отсутствие Филиппа кабинет Бенджамина Моргана не пустовал. Здесь занималась Присцилла. Она взялась за перевод Ветхого Завета и уже переложила на английский язык 4 и 5 главы книги Судей, где рассказывалось о Деворе. Это оказалось нелегкой работой, ведь Присцилла еще не очень уверенно владела древнееврейским. Девушка тщательно разбирала каждое слово, то и дело обращаясь к словарю. Слово за словом, фраза за фразой и строки, доселе чужие и непонятные, постепенно начали обретать смысл и глубину, которых не было в английском переводе. В редком стихе Присцилла не обнаруживала драгоценных россыпей истины, скрытой от нее прежде. В это утро ее занятия были особенно плодотворными. 7 стих 5 главы показался ей пророческим. Слева на листе бумаги она написала свой перевод. «Заброшены были селения Израиля, заброшены были они, пока не поднялась я, Девора». Потом она пронумеровала ключевые слова и принялась писать. Первое. «Заброшены» образовано от корня, означающего «слабеть», «терять силу», «вымирать». Второе. «Селение», «деревня». Находится на открытом месте, в противоположность городу, который огорожен укрепленной стеной. Третье – поднялась. Форма глагола «встать», «подняться», «взволноваться», «усилиться». Насколько я поняла этот стих, он описывает хаос, который царит в стране. Израиль слабеет и приходит в упадок, ему грозит гибель. Не поднимись ради его спасения, Девора, ее народ мог бы погибнуть. Наша семья оказалась в таком же положении. После того, как умер отец и исчез Филипп, мы в полном смятении. Мама, да благословит ее Господь, не в состоянии управлять нашими делами. Ну а Джаред не проявляет к ним никакого интереса. Если что-то немедленно не предпринять, мы обанкротимся. Пришло время мне, Присцилле, подняться и заняться имущественными делами семьи. Пусть Господь дарует мне мудрость и силу. Перечитав написанное, Присцилла спрятала в секретер свои записи, тетради и словари. Достала счетные книги и водрузила на стол деревянный ящик, в котором отец хранил ценные бумаги, счета и расписки. Девушка твердо решила привести все в порядок. Когда Констанция увидела, чем занимается ее дочь, она начала было возражать, но потом благоразумно покинула кабинет, тихонько прикрыв дверь. К вечеру Присцилла имела четкое представление об истинном положении дел, плачевном, и наметила план неотложных действий. Прежде всего, она оплатила просроченные счета, договорилась о необходимых кредитах и отсрочках ряда платежей. Она нашла и наняла слуг – девушку-индианку для работы по дому и чернокожего мужчину для работы во дворе. Когда финансовое положение семьи несколько упрочилось, в их доме появился еще один чернокожий слуга – Джозеф. Кроме того, Присцилла подрядила плотников сделать текущий ремонт дома. На первых порах самой большой проблемой, с которой она столкнулась, была нехватка наличных денег и отсутствие стабильного дохода. Присцилла могла решить эту проблему двумя способами. Однако ни один из них ее не устраивал. Можно было, к примеру, продать Дэниелу Коулу акции, которые он давно мечтал заполучить. Однако Присцилла не хотела выпускать их из рук. Акции эти приносили не очень большую, но постоянную прибыль. По мнению Присциллы, продать их было все равно, что продать яблоню. Выручишь за дерево деньги, пусть и неплохие, но лишишься ежегодного урожая яблок. Обдумав предложение мистера Коула со всех сторон, она решила, что расстанется с акциями только в крайнем случае. А еще Присцилла могла стать женой Нейтана Стернза. Этот невысокий, невзрачный, сладкоречивый субъект обладал двумя несомненными достоинствами. Он был богат, и он любил Присциллу. 21-летний Нейтан, унаследовавший от отца огромную судостроительную империю, просто бредил женитьбой. После смерти родителей он жил с тетушкой и дядюшкой в северной части Бостона, около площади Кларка. По условиям завещания они должны были оставаться его опекунами до тех пор, пока он не женится. Тетя и дядя помыкали Нейтаном, как хотели, и ему не терпелось выставить их из своего дома. Для Нейтана Стернза брак означал свободу. Как правило, богатый жених с легкостью находил себе невесту. Но случай Нейтана был особым. Если потенциальную жену не удавалось отпугнуть дядюшки и тетушки, то это делал сам Нейтан. Он страдал болезненной застенчивостью и совсем не умел держаться в обществе. И это еще не все. Стеснительность Нейтана Стернза действовала как губка, которая впитывает любое веселье. В присутствии этого робкого и застенчивого человека люди ощущали какую-то странную скованность, а его разговоры рождали в них чувство неловкости. Мужчины смотрели на него с затаённым смехом, а женщины с жалостью. Словом, несмотря на богатство, Нейтана Стернза нельзя было назвать завидным женихом. Нейтан полагал, что брак с Присциллой решит все его проблемы. Характера у этой девушки хватит на двоих. Она не даст спуску его родственникам. Что до дружеского общения, то она была такой яркой личностью, что в ее присутствии на него никто не обратит внимания. А это Нейтана очень устраивало. В один прекрасный день Нейтан Стернс набрался смелости и спросил у Констанции позволения нанести визит Присцилле. После этого он стал ходить к Морганам. Его посещения были мучительны для всех. Он появлялся в назначенное время минута в минуту, обязательно с подарком. Конфузясь, вручал Присцилле свои дары. Засахаренный миндаль, сборник проповедей или литургических песнопений. И направлялся в гостиную. Несколько часов Нейтан Стернз и скучающая, еле сдерживающая зевоту Присцилла проводили в молчании, сидя в противоположных углах комнаты. Констанция неизменно предлагала им какое-нибудь угощение. Присцилла, смеясь, говорила, что, отказываясь от угощения, Нейтан произносит больше слов, чем за целый вечер. «Нет, спасибо, спасибо, нет, благодарю вас». Девушка всячески давала понять Нейтану, что он ее не интересует. Она садилась так, чтобы между ними обязательно находился стол, стул или любой другой предмет мебели. Она намеренно не следила за огнем в камине, надеясь, что надоедливый визитер удалится, как только пламя погаснет. Но Нейтан, по-видимому, не понимал ее намеков. Когда дрова прогорали дотла, молодые люди продолжали сидеть в темноте. Присцилла никогда не давала ему пальто. Это был, пожалуй, самый сильный удар. Она ни разу не попросила слугу взять фонарь и проводить гостя до экипажа. И Нейтану ничего другого не оставалось, как брести к своей карете в кромешной тьме. Однако, несмотря на то, что Присцилла, не жалея сил, изобретала все новые и новые способы продемонстрировать Нейтану свое безразличие, у нее не поворачивался язык сказать, чтобы он больше не приходил. К тому же девушка, хотя она внутренне и корила себя за это, осознавала, что ее чрезвычайно привлекают его деньги. Однажды вечером мать и дочь сидели в кабинете. Констанция вышивала, а Присцилла что-то писала в счетных книгах. «Что ты будешь делать, когда он попросит твоей руки?» Не отрывая глаз от своей работы, спросила Констанция. «Не думаю, что он решится на это». решиться. «С чего ты взяла?» Рука Констанции, держащая иглу, застыла в воздухе. «Для этого и ухаживают за девушками?» Присцилла хмыкнула. «Оказывается, он ухаживает за мной!» «Присцилла!» Констанция с трудом удержалась от улыбки. «Нельзя быть такой злой!» Девушка отложила перо и повернулась к матери. «Я думаю, — сказала она, зевнув, — любовь — это болезнь, которая мне не грозит. Ах, Присцилла, придет и твое время. Если бы ты знала, какая же это прекрасная болезнь, я не променяла бы ее ни на что на свете». Глаза Констанции подернулись влагой. «Мамочка, я тоже скучаю по папе, но он был неповторим. Никто не может с ним сравниться». «Все мужчины разные, в каждом есть что-то свое. Знаешь, Присцилла, я хочу с тобой кое-что обсудить». Констанция опустила вышивание на колени. «Как ты отнесешься к тому, что я снова выйду замуж?» Лицо Присциллы исказилось от ужаса. Насколько ей было известно, после похорон мать общалась только с одним мужчиной. «Мамочка, ты ведь не собираешься замуж за мистера Коула?» В ответ Констанция улыбнулась. «Мама, только не это!» Констанция Морган предостерегающе взглянула на дочь. «Я не спрашиваю твоего разрешения», — одернула она Присциллу. «Ты бы его не получила!» «Присцилла Морган, как ты разговариваешь с матерью?» Констанция нахмурила брови, и у нее на лбу залегла глубокая складка, по которой дети всегда определяли, что она сердится. «Мама, умоляю, не выходи замуж за мистера Коула!» — воскликнула Присцилла. «Думаешь, папа одобрил бы этот брак?» Констанция сделала пару стежков, но из-за слез, навернувшихся ей на глаза, она была вынуждена отложить пяльцы в сторону. «Я одинока, Присцилла», — сказала она. «Страшно одиноко. Дэниел многие годы был мне другом. Он не твой папа, я это понимаю. Но я не могу так жить. По утрам я просыпаюсь с таким чувством, словно какая-то часть меня перестала существовать. Все равно, что проснуться и обнаружить, что ты ослеп или лишился рук или ног. Только это ощущение гораздо острее. Присцилла, у меня будто умерла часть души. Я не могу привыкнуть к этому. Я пыталась, доченька. Я просила Господа исцелить меня от этой боли, но она не исчезла». Констанция перестала сдерживаться и расплакалась. Присцилла бросилась к ногам матери и положила голову ей на колени. «Но ведь я с тобой, мамочка!» — сказала она. «Знаю, милая», — ответила Констанция, погладив дочь по голове. «Ты всегда была нашей опорой. Я так благодарна тебе за это». Некоторое время они сидели молча. Присцилла, прижав руку матери к своей щеке, а Констанция, гладя дочь по голове. «Ты сравнила любовь с болезнью», — заговорила, наконец, Констанция. Голос ее звучал грустно. «И я, в отличие от тебя, подвержена ей. Она у меня в крови. Без нее я не мыслю своей жизни». Не желая причинять матери боль, Присцилла промолчала. Однако мысленно она решила, что еще выскажется против Дэниела Коула. В первые месяцы наступившего года Присцилла с удвоенной энергией взялась за дела. Хотя Констанции не нравилось, что дочь занимается тем, что подобает делать мужчине, в глубине души она гордилась успехами Присциллы и ее умением своевременно решать все проблемы. Отремонтированный дом содержался в образцовом порядке. Со слугами Присцилла обращалась строго, но справедливо. На пороге больше не возникали сконфуженные кредиторы, вынужденные напоминать вдове, которая к тому же потеряла сына, о долгах. Констанция никогда не видела Присциллу такой счастливой. Девушка расцветала с каждой новой победой. Присцилла Морган вошла в таверну доброй женщины, надеясь застать там кузнеца Джейка Сатклифа. она вынуждена была отправиться в Бостон после того, как ей не удалось уладить дела с Сатклиффом путем переписки. Ничего не смог добиться и ее слуга Джозеф. Мудро рассудив, что нет худа без добра, она предложила матери, которой, по мнению Присциллы, не мешала развеяться, поехать вместе с ней. Девушка искренне обрадовалась, когда Констанция ответила согласием. Однако затем, к ее досаде, мать сказала, что хочет навестить Дэниела Коула. Экипаж Морганов въехал в город с севера. Ссадив мать на Бикин-стрит у дверей трехэтажного дома мистера Коула, Присцилла, недовольная и сердитая, поспешила на Корнхилл-стрит в кузницу. Раздражение девушки росло по мере того, как карета приближалась к Бостону. Ее злило, что из-за какого-то кузнеца, то ли неумехи, то ли пройдохи, она вынуждена тратить свое драгоценное время. Но еще больше ее возмущало легкомысленное поведение матери. В течение всего пути та хихикала по любому поводу, проявляя преувеличенное внимание к своей внешности. А когда колеса экипажа загрохотали по улицам Бостона, и путешественницы вот-вот должны были подъехать к дому мистера Коула, она вдруг глубоко и часто задышала и прижала руку к груди. Потрясенная этой сценой, Присцилла разгневалась не на шутку. Подобного поведения она не прощала даже сверстницам. Ее настроение испортилось еще больше, когда в кузнице она обнаружила только худенького и востроносого подмастерья. Переступая с ноги на ногу, паренек клятвенно заверил девушку, что хозяин отлучился на минутку. Присцилла ждала Сатклиффа в течение часа. Все это время она, не скрывая иронии, наблюдала за тем, как подмастерье пытается перехитрить кобылу и снять с ее копыта подкову. По уму и изобретательности кобыла явно могла дать пареньку фору. Наконец Присцилла поняла, что Сатклифф может здесь и не появиться. Тогда она набросилась на юнца, как орел на ягненка, и вытянула из него правду. Джейк Санклифф отправился в одну из таверн на Кинг-стрит. В какую именно, подмастерье не знал. Прежде чем переступить порог таверны доброй женщины, Присцилла побывала в Короне и Розе и в Королевской бирже. Когда экипаж Присциллы подъезжал к таверне, около ее дверей рядом с ними стоял манекен женщины с оторванной головой. Как раз остановилась почтовая карета. Кучер почтовой кареты слез с козел и вошел в таверну. Девушка последовала за ним. Хозяин таверны и Кэмп, так звали кучера, обменялись обычными мужскими шуточками, после чего кучер положил на стойку пачку писем. Хозяин таверны разрезал бечевку и начал просматривать почту. В эту минуту он заметил Присциллу. «Что вам угодно, мисс?» «Морган», — с достоинством произнесла Присцилла и сухо добавила. «Я тороплюсь. Вечером мне необходимо быть дома, в Кембридже. Мне нужна ваша помощь». «Мисс», — сказал Кэмп, прикоснувшись к своей широкополой шляпе, — «вы оказались здесь как раз вовремя». И, повернувшись к хозяину, он шутливо прибавил. «Ну что ж, Гипс, на следующей неделе я заеду за Элем, который ты мне задолжал». Присцилла озадаченно взглянула на Кэмпа, не понимая, что он имеет в виду. «Морган?» — повторил хозяин с улыбкой. Вынув из пачки два письма, он положил их на стойку перед Присциллой. «Чем могу помочь, мисс Морган?» Это был молодой мужчина, высокий и улыбчивый, с темно-русыми, слегка рыжеватыми волнистыми волосами. Он производил впечатление приветливого, уверенного в себе человека, что было совсем не лишним для хозяина таверны. «Я ищу мистера Сатклиффа, кузнеца», — ответила Присцилла. «Не у вас ли он?» Хозяин таверны пригнулся к стойке и понизил голос. «Важное дело?» — полюбопытствовал он. «Полагаю, вас это не касается, сэр». «Гипс, Питер Гипс!» Молодой человек просиял белозубой улыбкой, на его щеках появились ямочки, и дружелюбно протянул девушке руку. «По-моему, я задала простой вопрос», — — сказала Присцилла, делая вид, что не замечает протянутой руки. «Хорошо, я повторю еще раз. Мистер Сатклифф здесь?» Хозяин таверны убрал руку. «Мисс Морган, я не хочу вмешиваться в ваши дела», — миролюбиво промолвил он. «Просто я пытаюсь вам помочь. Сатклифф здесь. Он изрядно выпил, а когда он пьян, он опасен». Хозяин таверны выждал несколько мгновений, а затем веско добавил. «Опаснее, чем обычно. Вам лучше поговорить с ним завтра». «А теперь», — отчеканила Присцилла, — «будьте любезны, покажите мне его». Питер Гибс на какое-то время задумался. Казалось, он пытается понять, сумеет ли эта самонадеянная молодая леди чего-нибудь добиться от кузнеца. Наконец он произнес. «Он сидит у камина». Присцилла обернулась и увидела пузатого мужчину, который дремал, развалившись на стуле. В одной руке он держал пивную кружку, другая безвольно свисала. Голова спящего была откинута назад, а рот приоткрыт. Собрав волю в кулак, Присцилла приблизилась к сладко похрапывающему кузнецу. «Мистер Сатклифф!» — проговорила она громко и четко. При звуке ее голоса кузнец вздрогнул и поджал ноги под стул. Воспользовавшись этим, Присцилла подошла к нему вплотную. «Вы дважды выписали мне один и тот же счет!» Девушка швырнула на стол бумаги, которые держала в руках. «Кроме того, вы не выполнили свою работу. Я требую объяснений». Мистер Сатклифф посмотрел на Присциллу мутным взглядом. Спросонья он с трудом соображал, в чем дело. В таверне сидело около полдюжины посетителей. Рыжеволосая девушка и пьяный кузнец привлекли к себе их внимание. Питер Гибс наблюдал за происходящим со все возрастающим изумлением. «Я уплачу по счету», — Присцилла хлопнула ладонью по одному из счетов, лежавших на столе. «Не раньше, чем получу вот это». И она сердито ткнула пальцем во вторую бумагу. Кузнец встрепенулся. Он начал что-то соображать. «Уж верьте мне, юная леди!» — сказал он, насмешливо разглядывая девушку. «Расчеты эти не женского ума дело. Слишком они сложны». После этих слов Сатклифф собрался было встать и уйти, но не сумел, Присцилла ему помешала. «Может, вы объясните мне кое-что, мистер Сатклифф?» — сказала она, кивнув на бумаге. «Поправьте меня, если я ошибаюсь. На обоих счетах указана одна и та же дата, один и тот же перечень работ и одна и та же сумма». «Послушайте, леди!» «Мисс Морган!» Грязные щеки кузнеца порозовели. «Послушайте, мисс Морган! Скажите своему папе...» «Мой отец умер», — прервала его Присцилла. «Мой старший брат умер. Мужа у меня нет. Дела семьи веду я. И я хочу получить ответ на свой вопрос. Вы не только пытались обмануть меня. Вы не выполнили свою работу». Стул Сатклифа угрожающе заскрежетал по полу. Во мгновение ока кузнец был на ногах. Над хрупкой Присциллой нависла его мощная фигура. В ту же самую минуту Питер выскочил из-за стойки и встал между ними. «Не лезь, Гибс!» — предупредил Сатклифф. «Эта соплячка назвала меня лжецом!» Питер взял со стола счета и внимательно просмотрел их. «Похоже, она права, Джейк», — сказал он. «Счета одинаковые, и на одном из них есть отметка об уплате. Это ведь твоя подпись?» Кузнец огляделся. Посетители таверны во все глаза следили за происходящим. Шумно вздохнув, Сатклифф взял в руки счета. «Видишь?» Питер указал ему на подпись. «Вижу. Ну да, вроде бы подпись моя», — буркнул кузнец и громко, так, чтобы это слышали все, добавил. «Должно быть, подмастерье что-то напутал и выписал счет еще раз». «А подковать лошадь тоже забыл подмастерье?» — язвительно осведомилась Присцилла. Садклифф быстро глянул на нее и хлопнул себя по лбу. «Теперь я вспомнил! Ну точно! Я сам подковал эту лошадь! И пусть кто-нибудь попробует сказать мне, что я вру!» В продолжении всего разговора миниатюрная Присцилла глядела на Гипса и Садклиффа снизу вверх и от этого злилась еще больше. «Да чего же плохо быть женщиной?» Кузнец считал, что он прав лишь потому, что он мужчина. А хозяина таверны удивляло то, что она осмелилась предъявлять Садклиффу претензии. Как бы повел себя в подобной ситуации мужчина? Возможно, ударил бы обидчика. Хотя вряд ли бы это помогло. И Присцилла решила поступить иначе. Взяв подписанный счет у Питера Гипса, она вышла из таверны. Не успела она дойти до дверей, как Джейк Садклифф начал поносить девушку на все лады. Такой женщине не нужен муж, который сумеет ее приструнить, и она знает, кто сможет это сделать. Спустя мгновение входная дверь таверны с грохотом распахнулась, и на пороге возникла Присцилла Морган. Держа в руке поводья, она вела за собой понурую лошадь. Посетители таверны сначала вытаращили глаза, а потом начали смеяться. Кое-кому из них даже пришлось встать и уступить дорогу лошади. Следуя за хозяйкой, животное послушно приблизилось к онемевшим от изумления Садклиффу и Гипсу. Присцилла нагнулась и, приподняв переднюю ногу лошади, продемонстрировала кузнецу ее копыта. «Взгляните на это, мистер Садклифф», — сказала она, указывая на старую разбитую подкову. «Вы по-прежнему утверждаете, что недавно подковали мою лошадь?» После этого случая Питер Гипс еще очень долго развлекал своих посетителей рассказом о рыжей девушке, понурой лошади и посрамленном кузнеце. По его словам, Джейку Садклиффу ничего не оставалось, как незамедлительно поменять подкову. Когда Присцилла покинула таверну, Питер Гипс вновь взялся за почту. Внезапно он вспомнил о письмах, которые собирался отдать этой забавной девушке. Оба письма сиротливо лежали на стойке. Одно из них было адресовано Констанции Морган, другое – Пенелопе Чонси. Отправителем был Филипп Морган. Питер Гипс разобрал почту, чтобы переслать письма адресатам. Письма Филиппа Моргана он положил в карман.